«Какой переполох!» — повторил Карл IX. «Анрио, твой ужин на полу. Идем со мной заканчивать ужин в другом месте. Сегодня я кучу с тобой». «Неужели, сир?» — сказал Генрих. «Ваше Величество делает мне честь». «Да, мое Величество делает тебе честь увести тебя из Лувра. Марго, одолжи мне его. Завтра утром я тебе его верну». «Что вы, братец?» — ответила Маргарита. «Вам не требуется разрешение. Здесь вы хозяин». «Сир, я пойду к себе взять другой плащ и через минуту вернусь сюда». «Не надо, Анрио. Тот, что на тебе, вполне хорош». «Но, сир», — попытался возразить Биарниц, — «говорят, не ходи к себе, тысячи чертей. Не понимаешь, что тебе говорят? Идем со мной». «Да-да, ступайте», — вдруг спохватилась Маргарита и сжала мужу локоть, догадавшись по особенному выражению глаз Карла, что говорит он неспроста. «Я готов, сир», — сказал Генрих. Но Карл перевел взгляд на Коконаса, который, продолжая выполнять обязанности осветителя, зажигал другие свечи. «Кто этот дворянин?» — спросил он у Генриха, упорно глядя на пьемонца. «Уж не Лямоль ли?» «Кто это ему наговорил про Лямоля?» — подумала Маргарита. «Нет, сир», — ответил Генрих, — «здесь нет Лямоля». «И жаль, что нет, а то бы я имел честь его представить вашему величеству вместе с его другом мсье Коконасом. Они неразлучны и оба служат у герцога Алансонского». «Так-так, у знаменитого стрелка», — ответил Карл. «Ну, хорошо». Потом спросил, насупив брови, «А этот Лямоль не гугенот?» «Обращенный, сир», — ответил Генрих, — «и я отвечаю за него, как за себя». «Если вы, Анрио, после того, что вы сегодня сделали, отвечаете за кого-нибудь, то я не имею права в нем сомневаться. Но все равно, мне бы хотелось посмотреть на этого мсье де Лямоля. Но посмотрю когда-нибудь в другой раз». Еще раз оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля Наварского, увел его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому. «Идем, идем, не задерживайся, Анрио», — сказал Карл. «Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, черт тебя возьми». «Святая Пятница», — подумал Генрих. «А как же Дамуи? Что будет с ним у меня в комнате? Ведь он один. Хорошо, если воздух Лувра вредный для меня, не окажется еще вреднее для него». «Да, вот что», — сказал Карл IX, когда они прошли подъемный мост. «Тебе ничего, что молодцы герцога Алансонского ухаживают за твоей женой?» «В чем это выражается, сир? А разве этот мсье Коконас не делает глазки твоей Марго?» «Кто вам сказал, сир?» «Да уж говорили», — ответил король. «Простая шутка, сир. Мсье Коконас делает глазки, это верно, но только герцогине Неверской». «Вот как! Ручаюсь вашему величеству, что это так». Карл IX расхохотался. «Ладно, — сказал он, — пусть теперь герцог Гиз начнет мне сплетничать. Я ему утру нос, рассказав проделки его невестки». «Впрочем, — сказал, подумав Карл, — я не уверен, о ком он говорил, о мсье Коконасе или о мсье де Лямоле. Ни тот, ни другой, сир», — ответил Генрих. «За чувства моей жены я отвечаю». «Вот это хорошо, Анрио, хорошо», — сказал король. «Люблю тебя, когда ты такой. Клянусь честью, ты молодец. И думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись». Сказав это, он свистнул особенным образом. Тотчас четверо дворян, ждавших на углу улицы Бове, подошли к королю, и вся компания углубилась в город. Пробило 10 часов. Когда король и Генрих ушли от Маргариты, она сказала: «Так как же, сядем опять за стол?» «Нет-нет», — ответила герцогиня Наверская, — «я натерпелась такого страха. Да здравствует домик в переулке Клош-Персе. Туда не войдешь без предварительной осады. Там наши молодцы-кавалеры имеют право пустить в ход шпаги. Мсье Коконас, что вы ищете в шкафах и под диванами?» «Ищу моего друга Лямоля», — отвечал пьемонтец. «Поищите лучше около моей опочивальни», — сказала Маргарита. «Там есть такой кабинет. «Хорошо», — ответил пьемонтец, — «уже иду». И он вошел в опочивальню. «Ну, в каком положении наши дела?» — послышалось из темноты. «Ага, дьявольщина, мы дошли до десерта!» «А король Наварский? Он ничего не видит. Превосходный муж. Желаю такого же моей жене, но боюсь, что такой будет у нее только во втором браке. А король Карл?» «А король — другое дело. Он увел мужа». «Правда? Да уж говорю тебе. Кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня искоса, когда узнал, что я на службе у герцога Алансонского, и совсем косо, когда узнал, что я твой друг». «Неужели ты думаешь, что ему говорили обо мне?» «Боюсь, не наговорили ли чересчур много. Но дело сейчас не в этом. По-видимому, наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Руа де Сесиль, а мы будем конвоировать паломниц». «Нельзя, ты же сам знаешь». «Нельзя? Почему?» «Ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества». «Дьявольщина, верно! Я все забываю, что у нас есть чины, и мы имели честь сделаться из дворян лакеями». Друзья подошли к королеве и герцогине Наверской и сказали, что они должны быть при герцоге хотя бы в то время, когда он будет укладываться спать. «Хорошо», — сказала герцогиня Наверская, — «но мы уходим из дому». «А можно узнать, куда?» — спросил Коконас. «Вы слишком любопытны», — ответила герцогиня. Оба молодых человека раскланялись и со всех ног бросились бежать наверх, герцогу Алансонскому. Герцог был в кабинете и, видимо, ждал их. «Ай-яй, вы очень запоздали, господа. Только что пробило 10, ваше высочество». Герцог вынул из кармана часы и посмотрел. «Верно», — сказал он, — «но в Лувре уже все легли спать». «Да, ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажете впустить в опочивальню вашего высочества дворян, дежурных при вашем отходе ко сну?» «Наоборот, пройдите в маленькую залу и отправьте всех по домам». Молодые люди исполнили распоряжение, которое никого не удивило, принимая во внимание характер герцога, и затем вернулись. «Ваше высочество», — спросил Коконас, — «вы ляжете спать или будете работать?» «Нет, вы свободны до завтрашнего дня». «Эге, сегодня, как видно, весь Лувр не ночует дома», — шепнул Коконас на ухо Лямолю. «Все беса празднуют, а чем мы хуже?» И молодые люди, прыгая через ступеньки, взбежали к себе наверх, схватили ночные шпаги и плащи, кинулись вслед за своими дамами и нагнали их на углу переулка Кок-Сент-Оноре. В это время герцог Алансонский заперся у себя в спальне и, напрягая слух и зрение, стал ждать тех чрезвычайных событий, о которых его предупреждала королева-мать.